полезные для себя элементы. Мы также знаем, что в Куско доставлялись все главные идолы покоренных инками народов. Эти идолы не бездельничали, ибо после признания за солнцем верховной власти инки не препятствовали поклонению этим божествам. В таких условиях возможность активного культурного обмена в самом Куско не кажется чем-то нереальным. Естественно, что этот сложный процесс не следует воспринимать упрощенно. Никто не бегал друг за другом по Куско в надежде подглядеть некое выдающееся достижение соседа, чтобы тут же перенять его. Никто не рекламировал и свои удачи в надежде, что другие оценят их. Все было гораздо проще и в тысячу раз сложнее. Но сам факт проживания бок о бок стольких разноликих народов, постоянный практически ежедневный контакт между ними, не могли не сказаться на образе жизни каждого из них, на их духовной культуре, настрое мыслей и психологии. 100 тысяч домов и огромное количество дворцов Куско заполняла не одна только знать. Желание показать инкам свою преданность и любовь, богатство своего царства, в том числе талантливыми людьми, заставляло неинкскую знать приводить с собой действительно выдающихся мастеров своего дела в самых различных сферах культуры, искусства, ремесел. Это был неисчерпаемый источник обогащения культурной жизни страны, ибо то, что признавал Куско, распространялось по всему царству. Нет, мы не знаем имен этих выдающихся мастеров. Но они были. Не могли не быть, ибо культуру целого народа не в состоянии создать даже самый всесильный клан правителей. Если судить по дошедшим до нас остаткам материальной культуры инков, можно прийти к выводу, что отсутствие письма почти не сказалось на развитии научной и технической мысли. Конечно, в этой сфере человеческой деятельности у инков были гигантские бреши, но они больше связаны с природными условиями региона. Но нас интересуют не столько пробелы в знаниях индейцев Кичуа, сколько их достижения. Они куда более ярко и убедительно говорят об уровне их развития. Начнем с главного. С основы основ трудовой деятельности Тауантинсую – земледелия. Да, инки пользовались простой заостренной палкой с опорой для ноги, чтобы рыхлить землю под посевы. Но они же построили целую систему насыпных террас полей, снабдили свои земли искусственным орошением, для чего проложили каналы иной раз в десятки и даже более 100 километров длиной. Отдельные участки этих каналов и многие насыпные террасы действуют и поныне. Инки поняли значение удобрения, необходимость использовать его постоянно. Птичий помет, знаменитое и сегодня гуано, стал эффективным средством повышения урожая, а в бесплодных песках Тихоокеанского побережья индейцы придумали способ посева кукурузы, позволявший собирать там обильный урожай. Далее. Дороги Тауантинсую, вызывающие восхищение наших современников, требовали не только мобилизации огромных сил, но и тонкого инженерного расчета. Чтобы перетащить на руках гигантскую глыбу, уложенную в стены главной крепости инков Саксай-Уаман, помимо тысяч пурихских рук, были также необходимы высочайшее мастерство и смелость технической мысли.